Здравствуйте! В эфире программа «Уроки японского языка» Радио Японии Всемирной службы NHK World. У микрофона Евгения Давидюк и Михаил Соленков. Давайте изучать японский язык вместе. Сегодня у нас третий по счету урок. Ключевая фраза этого урока – «Тойре ва доку дэсь ка?» – «Где находится туалет?» Главный персонаж нашего курса – студентка из Таиланда Анна. В прошлый раз она вручила Сакуре сувенир, который привезла из своей страны. Сегодня Сакура проведет Анне экскурсию по университету. Послушаем диалог третьего урока. Ключевое выражение «Тойре ва доку дэсь ка?» – «Где находится туалет?» ここは教室です。 わあ、広い。 あそこは図書館。 トイレはどこですか？ すぐそこです。 Давайте разберем этот диалог. Сакура говорит. ここは教室です。 Это аудитория. Коко в японском языке это местоимение, указывающее, где в данный момент находится говорящий. Ва – частица, оформляющая подлежащее, индикатор предмета обсуждения. Кёсицу – в переводе на русский язык – аудитория. В конце предложения к имени существительному добавляется заключительная связка «дес». В данном случае «кёсицу дес» – это аудитория, является повествовательным предложением, да? Да. Глядя на аудиторию, Анна произносит «Ва, хирой!» Ого, просторная! Вы произносите «ва», когда удивлены или взволнованы. «Хирой» — это прилагательное, которое переводится как «просторный». А какое слово является антонимом «хирой»? «Тесный» — «сэмай». Сейчас давайте потренируемся произносить «хирой» — «просторный» и «сэмай» — «узкий». «Хирой» — «сэмай». Далее Сакура указывает на большое здание. «Асоко а тошокан». Там находится библиотека. Асоко – это местоимение, указывающее на место, которое находится в отдалении от обоих собеседников. Тошокан – это библиотека. Целиком предложение звучит так. Асоко ва тошокан дес. Но дес в данном случае опускается. То есть мы можем не говорить дес? Да. Если вы произносите дес, фраза звучит более вежливо. В неформальной беседе эту связку можно не употреблять. В основном вы добавляете дес в университете, школе или на работе, в формальной обстановке. Дес – это заключительная связка, которая делает фразу более вежливой, верно? Именно так. Анна спрашивает. Тойре ва доко дэсь ка? Где находится туалет? Это ключевое выражение сегодняшнего урока. Тойре – это туалет. Слово пришло в японский язык из английского языка, где оно произносится как «toilet». Заимствованные слова из других языков обычно сокращаются и произносятся на японский манер. «Television» – телевидение, на английском, к примеру, стало «tereby», а «radio» – «радио», «ladio». Евгений, я заметил, что буква «r» в слове «радио» похожа на «l». Да, это хорошее замечание. В японском языке нет различия между звуками R и L. Но давайте продолжим работу над нашим диалогом. «Доко» означает «где». «Деска» – вопросительная форма заключительной связки «дес». Если вы добавляете частицу «ка» после «дес», вы превращаете повествовательное предложение в вопросительное. И мы произносим вопросительное предложение, повышая интонацию, так? Точно. Когда мы задаем вопрос на японском, мы обычно добавляем частицу «ка» в конце предложения и произносим предложение с повышением интонации. Давайте произнесем эту фразу вместе. Тойре ва доко дэсь ка? Сакура отвечает. Сугу соко дэсь. Вот тут. Сугу переводится как «прямо» или «тут же». В данном случае это наречие указывает на то, что упомянутое место находится совсем рядом. А что касается произношения звука «г» в слове «сугу», это звонкая согласная «сугу» или носовая согласная «сугу»? Это носовая согласная «суну». В японском языке вы произносите «г» в начальных словах слов как звонкую «г». Например, га, ги, гу, ге, го. Однако, когда г встречается в середине или конце слова, например, как сынг, вы произносите г в нос. Послушайте. Га, ни, му, не, го. Но не беспокойтесь, в японском языке от произношения согласных смысл не меняется. Правда? Правда. Следующее слово «соко» – «там». Местоимение, указывающее на то, что место находится в небольшом отдалении от говорящих. «Дес» – заключительная связка, которая делает предложение более вежливым. Сейчас давайте еще раз послушаем диалог третьего урока, ключевое выражение которого «тойре ва доку десу ка?» – «где находится туалет?» ここは教室です。 わあ、広い。 あそこは図書館。 トイレはどこですか？ すぐそこです。 А сейчас рубрика «Научи нас, сенсей». Куратор программы профессор Акане Токунага расскажет об одном из важных моментов в изучении японского языка. Сегодня у нас много указательных местоимений. Я хотел бы узнать больше о них. Спросим сенсея. Вот что она отвечает. Указательные местоимения – это слова, которые мы используем, когда указываем на вещи, людей или места, о которых говорим. Мы называем их слова «косо-адо». Это название составлено из первых слогов указательных местоимений четырех групп. «Коре» – это, «коко» – здесь, и «коно» – этот, это – входят в группу «ко», так как эти местоимения начинаются с «ко». Они указывают на вещи, людей или места, которые находятся близко к говорящему. «Соре» — это, «соко» — там, и «соно» — тот, та, входят в группу «со». Они указывают на предметы, людей или места, которые ближе к собеседнику. Если же говорящий и его собеседник находятся близко к друг другу, эти слова будут указывать на вещи, людей или места, которые находятся в небольшом отдалении от них обоих. «Аре» – «то», «асоко» – «там» и «оно» – «тот», «та» входят в группу «а». Они указывают на предметы, людей или места, которые находятся далеко и от говорящего, и от его собеседника. «Доре» – «который», «доко» – «где» и «доно» – «какой», «который» входят в группу «до». Когда вы указываете направление, вы говорите «кочера» – «сюда», «сочера» – «туда», «ачера» – «там» и «дочера» – «который». «Ко-со-адо» – это очень важная категория. Давайте ее запомним. Это была рубрика «Научи нас, сенсей». Далее раздел «Звукоподражательные слова», в котором мы учим слова, которые воспроизводят звуки, шумы или действия. Сегодня у нас несколько слов, описывающих звуки, которые издают при ходьбе или беге животные. Это звук копыт лошади. Какое слово употребляют в японском языке, чтобы описать этот звук? Пака-пака. Звук копыт лошади – пака-пака. Слон, который гораздо больше по размеру, передвигается со звуком «носи-носи». Скажите, Евгения, а какое слово подойдет, чтобы передать звуки, которые издает прыгающий кролик? Слово, которым передается звук прыжков кролика «пём-пём». Сегодня в разделе «Звукоподражательные слова» мы выучили «пака-пака», «носи-носи», «пём-пём». В завершении нашего урока рубрика «Твиты Анны». Анна вспомнит, какие события произошли сегодня, и отправит твит. Когда я спросила «Тойре ва доку десу ка?» «Где находится туалет?» мой вопрос поняли и указали, как пройти. Теперь я могу найти дорогу куда угодно. Надеемся, что вам понравился третий урок. Ключевая фраза этого урока «Тойре ва доку десу ка?» «Где находится туалет?» В следующий раз Сакура отправится в гости к Анне, которая живет в общежитии. Ждем вас на нашем уроке.